Глава вторая. Сотрудник валютно-кассового департамента банка Лосино-Островский Олег Трудович Башмаков замыслил уйти от жены. Это была уже третья попытка за 20 лет их брачного сосуществования. Первая состоялась 16 лет назад, когда их дочери Даше было всего 4 года, а сам Олег Трудович, в ту пору просто Олег, работал в Краснопролетарском райкоме комсомола. На эту перспективную службу после окончания МВТУ его определил покойный тесть, начальник ремжилстройконторы, где разживалась югославскими обоями, чешскими унитазами, немецкой керамической плиткой и финским паркетным лаком вся руководящая районная мелочевка. Вторая попытка к бегству, тоже неудавшаяся, началась 14 лет назад и длилась, тянулась невидимая миру почти все те годы, пока изгнанный из райкома по икорному недоразумению, Башмаков трудился в Альдебаране. У него был долгий производственный роман с Ниной Андреевной Чернецкой, и Олег Трудович в своем затянувшемся беглом порыве сам себе порой напоминал спринтера, сфотографированного с недостаточной выдержкой и потому размазанного по всему снимку. Обдумывая третий, окончательный и бесповоротный уход из семьи, Олег Трудович постоянно мысленно возвращался к тем двум неуспешным побегам, анализировал их, разбирая на части и вновь собирая, точно детскую головоломку. Он даже старался вообразить, как сложилась бы его жизнь, удайся, любая из этих попыток. Но неизменно запутывался в причинно-следственном хитромудрии, иногда высокопарно именуемом судьбой. К побегу Олег Трудович готовился тщательно и старался предусмотреть любую случайность. Он даже с женой был добросердечен и нежен, но ровно настолько, чтобы не вызвать подозрений. Причем Башмаков не делал над собой никаких особенных усилий. Нежность, совершенно искренняя, затепливалась в его сердце всякий раз, когда он, взглядывая на пребывавшую в полном неведении Катю, думал о том, что скоро они расстанутся навсегда. Именно это безмятежное неведение жены и вызывало в нем особенную жалость, незаметно переходящую в нежность, которую для безопасности приходилось даже немножко скрывать. В день побега, а это был, как и условились, понедельник, Башмаков взял на работе отгул. Или, как выражались банковчане, day off. Заявление об уходе он решил пока не писать, чтобы не вызывать лишних разговоров и догадок. Вообще удивительно, как это до сих пор никто не позвонил Кате и не сообщил о том, чем еще, кроме банкоматов, занимается в служебное время ее супруг. Впрочем, теперь все настолько заняты собственными проблемами, что даже на полноценную зависть и активную подлость сил не остается. «А капитализдил народ», — говаривал в таких случаях незабвенный рыцарь-джедай. Олег Трудович с удовольствием представил себе, как заскребет свою глянцевую лысину Корсаков, как сморщится фон Герке, как помчится по банку Гена Игнашечкин, размахивая факсовым обрывком с двумя строчками. Но какими строчками? Прошу уволить меня к чертовой матери по горячему собственному желанию. Башмаков. Утром эскейпер, так он теперь мысленно именовал себя, спокойно завтракал с женой Екатериной Петровной, обсуждая досадную неугомонность их дочери Дашки. Она накануне позвонила из своей бухты Абрек и радостно сообщила, что очень дешево по случаю у одной офицерской жены прикупила замечательную японскую коляску, розовую, всю в оборочках и со специальным электромоторчиком. Поэтому коляска может совершенно самостоятельно кататься туда-сюда, укачивая младенца. «А если будет мальчик?» – спросил, доливая себе кофе Башмаков. «Я где-то читал, что розовый цвет сбивает мальчикам сексуальную ориентацию». «Помешались все на этой сексуальной ориентации. Как с ума сошли!» – рассердилась Катя. «Нет, будет девочка. Дашка на ультразвуке проверялась. Но все равно это очень нехорошая примета. Заранее нельзя ничего покупать, тем более за 2 месяца. Да, я помню, как ты с пузом все по магазинам бегала и распашонок накупала. Тогда об этом не думали, не до примет было. Достоялся, схватил и счастлив. А может... это и есть счастье?» «Возможно». «Ты сегодня поздно?» — спросила жена, вставая из-за стола. Она выходила из дому на полчаса раньше Башмакова. «Английского у тебя, надеюсь, сегодня нет?» «Нет». часов в 7 буду. Если, конечно, что-нибудь с банкоматами не случится. А ты?»